отвечать по возможности кратко и без эмоций. Бороться. Отвоевывать каждый дюйм пути к спасению. Наконец-то все закончилось. Этот ужасный человек с иудейским носом опускается в кресло. И вот уже добрый, вкрадчивый голос сэра Эдвина Балмера задает ей еще несколько вопросов. Легких, приятных вопросов, рассчитанных на то, чтобы рассеять любое неблагоприятное впечатление, которое она могла произвести во время перекрестного допроса. Она вернулась на скамью подсудимых и стала вглядываться в лица присяжных заседателей. Родди. Теперь он стоит на свидетельском месте, немного щурясь, и лицо его бледно от ненависти ко всем и вся. Почему-то он выглядит каким-то нереальным. Впрочем, ничего реального больше вообще не существует. Все втянуто в дьявольский круговорот. Черное становится белым, верх оказывается низом, а восток — западом. И я уже не Эленор Карлайл, я обвиняемая. И независимо от того, повесят меня или отпустят на свободу, ничто уже не будет таким, как прежде. Если бы было хоть что-то надежное, за что можно было бы уцепиться. Может быть, это лицо Питера Лорда с его веснушками и с его потрясающей способностью быть таким же, как всегда. До какого пункта добрался сэр Эдвин, допрашивая Родди? «Не скажете ли вы нам, каковы были чувства мисс Карлайл по отношению к вам?» Родди отвечал сдержанно и четко. «Я назвал бы их глубокой привязанностью, но никак не страстной любовью». «Вы считали свою помолвку удачной?» «О, вполне, у нас много общего». «Мистер Уэллман, не скажете ли вы присяжным, почему все-таки была расторгнута ваша помолвка?» «Видите ли, после смерти миссис Уэллман нам пришлось столкнуться с некоторыми непредвиденными обстоятельствами, и мне не давала покоя мысль, что я женюсь на богатой женщине, будучи сам нищим. Фактически помолвка была расторгнута по обоюдному согласию. Мы оба в какой-то мере ею тяготились. А теперь не расскажете ли нам, каковы были ваши отношения с Мэри Джерард?» «О, Родди, бедный Родди, как же тебе сейчас тяжко! Как же все это для тебя унизительно! Я считал ее очень красивой. Вы были в нее влюблены? Немножко. Когда вы видели с ней в последний раз? Дайте подумать. Это было 5 или 6 июля». В голосе сэра Эдвина зазвучал металл. «Мне кажется, что ваша последняя встреча состоялась позже. Нет, я был за границей, в Венеции, в Далмации». «Когда вы возвратились в Англию?» «Как только получил телеграмму». «Дайте подумать». «По-моему, 1 августа». «А, по-моему, вы были в Англии 27 июля». «Нет». «Послушайте, мистер Уэллман, помните, что вы дали присягу? Разве отметки в вашем паспорте не подтверждают, что вы возвратились в Англию 25 июля и уехали снова в ночь на 27-е?» В голосе сэра Эдвина появилась чуть заметная угроза. Эленор нахмурила брови и неожиданно перенеслась в действительность. «Зачем адвокат запугивает своего собственного свидетеля?» Родерик заметно побледнел. Воцарилось долгое молчание. «Ну да, это так», — наконец с усилием произнес он. «Вы виделись с Мэри Джерард 25 июля в ее лондонской квартире?» «Да». «Вы просили ее выйти за вас замуж?» «Да». «Что она ответила?» «Она мне отказала». «Вы не богаты, мистер Уэллман?» «Нет». «И у вас довольно большие долги». «Какое вам до этого дело? Было ли вам известно, что мисс Карлайл в случае своей смерти завещала все свои деньги вам?» «Впервые об этом слышу». «Были ли вы в Мейденсфорде утром 27 июля?» «Не был». Сэр Эдвин сел. Слово взял прокурор. «Вы утверждаете, что, по вашему мнению, обвиняемая не была в вас страстно влюблена?» «Именно так я и сказал». «Вы благородный человек, мистер Уэллман?» «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Если леди страстно любит вас, а вы ее не любите, то считали бы вы своим долгом утаить от нее этот факт? Конечно, нет. Где вы учились, мистер Уэллман? В Итоне. Сэр Самюэль со спокойной улыбкой проговорил. У меня все. Альфред Джеймс Уоргрейв. Вы занимаетесь выращиванием роз и проживаете в Эмсфорте, Беркшир? Беркшир — графство в Южной Англии, западнее Лондона. Да. Вы приезжали в Мейденсфорд 20 октября, чтобы осмотреть розовый куст у сторожки в Хантерберри-Холле? Да. Можете ли вы дать описание этого растения? Это вьющаяся роза сорта Зефирендруфен. Цветы алого цвета, обладают сильным ароматом, не имеют шипов. Можно ли уколоться о стебель такой розы? Никоим образом. Повторяю, это растение не имеет шипов. Перекрестного допроса не последовало. Джеймс Артур Литлдейл. Вы профессиональный фармацевт и работаете в оптовой фармацевтической фирме Дженкинс и Хейл? Да. Не скажете ли нам, что это за обрывок бумаги? Свидетелю передаются вещественные доказательства. Это часть одной из наших этикеток. Какой именно? Этикетки, которая наклеивается на трубочки с таблетками для подкожных инъекций. Вы могли бы по этому обрывку точно определить, что за лекарство содержалось в трубочке, на которую была наклеена данная этикетка? Да, с полной уверенностью могу сказать, что трубочка, о которой идет речь, содержала таблетки гидрохлорида апоморфина для подкожных инъекций, 1/20 грана каждая. Не гидрохлорида морфина? Ни в коем случае. Почему? На таких этикетках слово «морфин» было бы напечатано с прописной буквы «М». Я рассмотрел под лупой то, что здесь осталось от буквы «М». Это часть строчной буквы «М», а не прописной. Позвольте, пожалуйста, присяжным заседателям воспользоваться вашей лупой и рассмотреть этот обрывок. У вас есть с собой экземпляры целых этикеток, чтобы показать, что вы имеете в виду? Этикетки были переданы присяжным. Сэр Эдвин продолжил допрос. Вы говорите, что это кусочек этикетки с трубочки, содержащей гидрохлорид апоморфина. Что это за лекарство? Его формула C17H17NO2. Это производная морфина, получаемая путем нагревания морфина вместе с раствором соляной кислоты в герметически закрытом сосуде. При этом морфин теряет одну молекулу воды. Каким свойством обладает апоморфин? Апоморфин является самым быстродействующим и наиболее эффективным из всех ныне известных рвотным средств. Он действует через несколько минут, — объяснил мистер Литлдей. Если кто-нибудь проглотил бы смертельную дозу морфина, а через несколько минут ввел бы себе шприцем дозу гидрохлорида апоморфина, то каков был бы результат? Почти немедленно последовала бы рвота, и морфин был бы выведен из организма. Ну а если бы два человека съели содержащие морфин сандвичи или выпили бы отравленный морфином чай из одного и того же чайника, а затем один из них ввел бы себе подкожно дозу гидрохлорида апоморфина, каков был бы результат? У того человека, который сделал укол апоморфина, отравленные пищей и питье были бы немедленно удалены из организма посредством рвоты. И этот человек не испытал бы потом никаких последствий отравления? Нет. Неожиданно по залу прокатилась волна возбуждения, и судье пришлось призвать к порядку. Вы Амелия Мэри Седли и постоянно проживаете по адресу Окленд, Бунамба, Чарльз-стрит, 17. Окленд — город и порт в Новой Зеландии на Северном острове. Да. «Вы знаете миссис Дрейпер?» «Да, я знакома с ней. Более 20 лет». «Известна ли вам ее девичья фамилия?» «Да. Я была на ее свадьбе. Фамилия ее была Райли, а звали ее Мэри». «Она уроженка Новой Зеландии?» «Нет, она приехала из Англии». Вы присутствовали на заседаниях суда с самого начала процесса? Да.